Ляна Зелинская. «Жёлтая магнолия». Глава первая. Плохие приметы в действии. Всякому в Альбиции известно. Нет ничего вернее, чем плохие приметы поутру. Если на рассвете дорогу тебе перебежит черная кошка, считай, утро не задалось. Что-то задумать в такое утро все равно, что выбросить в воду. Если до полудня увидишь трех чаек, сидящих подряд на бриколах канала, да еще и по левую руку, то день будет псу под хвост. Брикола. В Венеции причальная свая, вбитая в дно. Конечно, если трижды плюнуть через плечо, тогда, может, и пронесет, но если при этом встретишь дедулю Казима, идущего с рынка с корзиной рыбных голов, то это и вовсе примета хуже не придумаешь. Тут хоть плюй, хоть не плюй, неделю удачи не видать. А когда все это случается разом, и кошка, и чайки, и дедуля Казима, и к гадалке не ходи, это будет паршивый день. Так оно и вышло. Окно в лавку оказалось разбито. «О, Мадонна, во имя всех святых, да чтоб тебя!» — воскликнула Дамиана, остановившись на Рива-дель-Карбон прямо у входа в собственную лавку. «Рива. В Венеции мощёный тротуар вдоль каналов или лагуны». Поставила цветочный горшок с геранью на мостовую и принялась рассматривать осколки стекла, валявшиеся повсюду. От ее прекрасного витража с алым венком рос на зеленом поле остались только острые стеклянные зубы, торчавшие из рамы по всему периметру. Она осторожно заглянула внутрь, стараясь не порезаться, и произнесла в сердцах. «Да пропадите вы пропадом, сеньор Нагаролла!» Сеньор, обращение к Патрицию. Осколки валялись и на полу лавки, и на столе, а часть их попала даже на прилавок, в плошке с анисовым семенем и пажитником, отчего пряности разлетелись по полу. И, глядя на это безобразие, Мия сначала ужасно разозлилась, а потом, конечно, расстроилась, да так, что едва не расплакалась. Топнула ногой, но и только-то. Что может лавочница против могущественного герцога Нагаролла? От злости и бессилия хотелось взять весло. Нет, даже не весло, лучше взять макрель, жирную такую макрель с растопыренными иглами плавников и острой головой, из тех, что продает дедуля Казима на углу рыбного рынка. Найти герцога Нагаролла и ударить его этой макрелью прямо по лицу. Макрель. Рыба из семейства скумбриевых. Ударить, что есть силы, а то и вовсе столкнуть в канал. И если где-то в этом мире есть справедливость, то в такой момент она бы точно восторжествовала. Вот только добраться до герцога Нагаролла ни с веслом, ни с макрелью и думать нечего. Уж слишком много охраны у входа в его палаццо. И его сикарио с мордами бульдогов, что повсюду сопровождают герцога, разумеется, и на пять шагов не подпустит ее к нему ни с веслом, ни с макрелью, ни просто так. А значит, справедливости нет. Сикарио. Буквально наемный убийца. В контексте романа вооруженная охрана Патриция и наемники, решающие дела с применением оружия или физической силы. Оставалось только топнуть ногой и пожелать проклятому герцогу однажды повстречаться с зеленой девой в полнолуние где-нибудь на Дворцовом канале. Пусть бы хвостатая утащила его в самую тину. На первый взгляд могло показаться, что окно разбили случайно. Зацепили багром или веслом, проплывающие мимо гондольеры, везущие пьяных гостей. Такое нередко бывает на канале в дни больших праздников. Но только не в этот раз. В этот раз на полу посреди россыпи пажитника Мия увидела булыжник, обмотанный куском красной тряпки. Предупреждение. И это было уже второе предупреждение, что герцога Нагаролла не остановит строптивая торговка, не желающая продавать свою убогую лавку за бесценок. Именно так он и велел передать через своих сикарио. Или с этого месяца она платит тройную цену за ренту земли, или убирается во свояси. Сначала ей бросили под дверь связку петушиных лап, и это было первое предупреждение. Теперь вот камень в красной тряпке, и если она не заплатит, третьим предупреждением будет поджог, в этом она нисколько не сомневалась. Сеньор Нагаролла входит в совет семьи и давно нацелился на Рива-дель-Карбон. Город растет, и эта улица стала необходима ему, чтобы расширить богатый район, Сестьеру Кариджи. Сестьера. Так в Венеции называются городские кварталы. В контексте романа это район города. А для этого нужно всего лишь выселить отсюда мелких лавочников да бедняков, обитающих тут с начала времен. И большинство уже уступило жесткому натиску крутолобых сикарио-герцога, но Мия уступать была не намерена. Эта лавка, две комнаты, одна над другой, соединенные винтовой лестницей, все, что у нее есть. Маленький балкон с цветами в горшках, этот витраж с розами и шар на цепи, оклеенный кусочками зеркал из менского кварца, чтобы сиял от уличных фонарей, завлекая клиентов в лавку. «Все это мамино наследие». И проклятый Нагорола собрался его отнять. Здесь Дамиана продавала благовония и специи, и здесь же гадала на картах и кофейной гуще. Того, что приносила лавка и гадание, до этого момента хватало, чтобы сводить концы с концами. Но с новой рентой об этом нечего и думать. «Мия! Дамиана! О, святая Лючия! Тебя что, ограбили?» Разнесся над водой звонкий голос. Мия вынырнула из разбитого окна, обернулась и увидела Николину, торговку зеленью, что каждое утро проплывала мимо ее лавки по Рио-дель-Карбон. Ее лодка мягко ткнулась носом в деревянную балку, обмотанную веревкой, и споро подтянув корму багром, Николина набросила петлю на столбик для швартовки. «Ах, если бы! Да только нет воров хуже патрициев!» — воскликнула Мия, отбрасывая носком туфли осколки стекла в сторону. «Патриций — лицо, принадлежащее к аристократии и играющее первенствующую роль в городском самоуправлении». «И день ото дня все хуже и хуже. Полюбуйся на этот разгром», — всплеснула она руками. «На прошлой неделе разгневанный сеньор Барбиано расколотил мой шар над дверью. А теперь еще и вот это. А что Барбиано? С чего он разбушевался-то? Разве его жена осталась недовольна? Она же тебе заплатила?» — спросила Николина, доставая корзину яблок и ставя ее на брусчатку. «Как заказывала лучшие яблочки? Салат?» «Два пучка. Конечно, заплатила», произнесла Мия, выбирая яблоко покрупнее. «А что же тогда не так? Зачем он разбил твой шар?» Торговка указала пальцем на сиротливо свисающую над причалом цепь. «Да, видишь ли, не понравилось ему то, что я ей тут наговорила. А вот не нужно было его жене приходить с подругой», развела руками Мия. «Разве я виновата, что ее подруга так внимательно слушает и так много болтает?» Жена сеньора Барбиано наставила ему рога с его другом. Ее подруга все узнала и ему рассказала, потому что сама хочет запрыгнуть к нему в постель. А его друг неровно дышит к его жене, и теперь весь город об этом знает. А виноват кто? Конечно, Дамиано. Шар теперь заново делать, и обойдется в 10 дукатов, а витраж и вовсе в 100, воскликнула она, забирая салат. «А Барбиано ты с чего приперся? Из-за жены, что ли?» «А ты-то тут при чем?» удивленно спросила Николина. «Лотук?» «Один пучок». «Да!» Сам Барбиано и прискакал, как ужаленный. И все кричал, что нужно снести мое богомерзкое заведение, потому что я оболгала честную сеньору и все придумала. Что это я распускаю слухи про честных патрицианок. И вот, извольте, расколотил веслом шар. А теперь вот окно. Но окно это уже нагороло, чтобы ему упасть в канал. Решил снова меня припугнуть. Она взяла лотук и обратилась куда-то в сторону мутной воды. «Желаю вам здоровья, сеньор Барбиано, и вам, герцог Нагоролла. А еще сырых газет из кисшего молока поутру на завтрак. А щавель есть?» «Щавель весь продала уже. А как ты узнала, что его жена спит с другим? В шаре увидела? Или на картах?» Усмехнулась Николина и подмигнула. «Зато есть свежие артишоки. Берешь?» «Нет, артишоки не надо. В шаре?» «Помилуй, зачем тут в шар смотреть? Да об этом гудит вся Пескерия. Их служанка видела, как они встречались, и всем разболтала. А мне даже в карты заглядывать не пришлось. И ведь я предлагала ей выставить подругу за дверь и быть осторожной. Предупреждала ведь. Ну и кто покроет мои убытки? Зато теперь я могу кричать на весь канал, что сеньор Барбиано — рогоносец. Раз уж я заплатила за это право своим разбитым шаром», — взмахнула Мия пучком салата. «Видать, теперь Барбиано на всех кобелем лает», — усмехнулась Николина. «И по делам ему. Слышала, он игрок и все ночи проводит в палаццо Фаризи с куртизанками. И сильно поиздержался. Капусты? Капуста не жесткая, «Нежнейшая, как крылья ангелов». Николина сжала ладони вместе и закатила глаза. «Давай, и еще три морковки». «Да мне нет дела до того, с кем патриции убивают свое время. Хоть с куртизанками, хоть с гондольерами. Мне с этого пользу не на сантим, а убытков уже на 100 дукатов. Зато теперь слава о тебе по всему Гранд-каналу». «В таком деле хуже славы лучше нет», усмехнулась Николина. «Такой скандал привлечет к тебе новых клиентов». «Сельдерей?» «Сельдерей? Нет, не надо. Ах, Николина, мне такая слава без особой радости. Если каждый из таких клиентов будет бить что-нибудь в моей лавке, то мне придется с каждого брать по 100 дукатов сверху, и я в конец разорюсь», усмехнулась Дамиана горько и покачала головой. «А изюм есть? Белый или черный? А ты, кстати, слышала про новую бабочку?» «МЮРТВАЯ». Николина заговорщицки понизила голос. «Говорят, нашли на Кампьелла де Лисси». «Кампьелла. Так называют в Венеции открытое пространство между зданиями. маленькая площадь. Я сейчас только что была у дома командора Альбана и все-все подслушала. Его кухарка, это она-то вещи вели купила. Так вот, она рассказала мне, что врань поутру командора подняли и вызвали туда. Неужели? Еще одна? И это уже третья святая Лючия. И что, снова голая? С ужасом спросила Мия. Изюм белый, чтобы без косточек. Не единой косточки, а изюм чистое золото. Вот, держи, уксус или масло. Она не совсем голая, прикрыта лепестками цветов, и крылья из лепестков выложены рядом. Представляешь? Вот дьявольщина какая, прости господи. Передавая изюм, Николина перешла совсем уже на зловещий шепот. Лежала прямо на берегу канала. Только про то еще никто не знает. Ужас какой! И что же полиция? Мия тоже понизила голос. Уксус не надо еще есть. Полиция разводит руками. Кухарка Альбана слышала, что командор велел быстро все убрать, чтобы никто не видел. И что хромой маэстро Ломбре тоже там был. Вот все и подчистили. Кто же вступится за простую торговку бисером? Вздохнула Николина и тут же спросила деловито. Спаржу? А торговка бисером она разве не человек? Хотя в прошлый раз была путана. И, конечно же, никого не нашли. А вообще искали? Думаю, что нет. Спаржа свежая? Свежайшая, и муха не сидела, воскликнула Николина, смачно поцеловав кончики пальцев и, взмахнув руками, добавила. Говорят, искали. Кухарка сказала, что дело, видать, важное, раз сам маэстро Ломбра участвует в следствии. Да только, видимо, даже у хромого дело не заладилось. Хотя, может, он и правда не больно-то искал убийцу. Сам-то из патрициев, для него одной путаны меньше, одной больше, кто заметит. Станет ли патриций марать свои ручки о такое дело? Вот если только для того, чтобы все замять, до концы в воду. Так сколько спаржи-то? Нет, обойдусь, пожалуй, без спаржи, а то дорого встанет. Спаржа позволительно только патрициям, а нам сгодится и капуста, усмехнулась Мия, укладывая покупки в корзину поверх яблок. Сколько за все? И куда только смотрит Дож? Дож — титул выборного главы Венецианской республики на протяжении более чем 10 веков. Уж страшно выходить после заката на канал. Да и если сам хромой не справился. Хотя, Дамиана оглянулась и добавила тихо. Он и сам выглядит как маньяк. Не удивлюсь, если это он их всех и убил. Видела я его один раз с той жуткой тростью. Проходил мимо, так я покрылась мурашками до пят. И этот его плащ с воротником. 75 сантимов. И не говори, я тоже видела его как-то поблизости. Смотрит он так пристально, будто твои грехи на лбу читает. И тростью своей постукивает по мостовой. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Словно по душу твою пришел. Бррр. Храни нас, святая Лючия, от слуг закона и от маньяков. Николина лихо осенила себя знамением. Ты ренту-то заплатила? Нет пока. Вот только-только нужную сумму насобирала. А уже, видишь, лишилась витража. Теперь не знаю, чем платить в следующий раз. Вздохнула Мия, передавая деньги и разглядывая лодки, идущие по каналу. А ты не думала бросить все это? Спросила Николина, ловко пряча деньги в потайной карман в корсаже. Бросить? И чем же заняться? Воровать кошельки на ярмарках? Усмехнулась Мия. Ну, ты красивая, умная. Умеешь читать и писать, а за твой цвет волос любая девица в гетто продаст душу дьяволу. Вон мессир Брачино всякий раз тебе шлет поцелуи и говорит, что Монна Росси могла бы быть первой куртизанкой во всей Альбиции. Если бы захотела. Мессир, также мессир. Господин. Обращение к именитому гражданину в средневековой Италии и Франции. Ела бы на золоте и спала на лебяжьем пуху и покупала у меня спаржу. Много спаржи, рассмеялась Николина. «Куртизанкой? О-ля-ля, скажешь тоже!» — рассмеялась Мия в ответ. «Угождать патрициям? Ну уж нет. Я честно зарабатываю себе на хлеб и не хочу, чтобы мне в спину говорили, что я путана. Пусть и просто из зависти. И все ради спаржи. Да обойдусь и капустой». «Да ладно, ладно, я же просто так спросила. Но тебе все равно не место на Рива-дель-Карбон. Скоро нас всех здесь не будет. И моя Карказетта, — она постучала носком сапога о борт лодки, — слишком стара для богатых каналов. Карказетта — вымышленное название лодки. Когда сеньор Нагаролла все приберет тут к рукам, меня сюда и близко не подпустят. А ты что тогда будешь делать? То же, что и всегда, гадать и ненавидеть чванливых патрициев, — усмехнулась Мия. Ты же знаешь, что лучше всего я вижу только когда очень и очень зла. Так что чем больше злости, тем больше дукатов. И это было правдой. Мать Дамианы не была от Сверы по рождению и никогда дочери не рассказывала о том, как попала в гетто. Цверы — вымышленное этническое меньшинство, народность, проживающая на территории Альбиции, водные кочевники, путешествующие по лагуне и живущие на воде, первые поселенцы в лагуне. Но дар видеть то, что скрыто, у нее был, и даже старшая Цвера, мама Ленара, уважала Монну Росси и держала к себе поближе, доверяя ей самых богатых клиентов. С того момента, как Дамиана себя помнила, жили они в гетто среди кочевых домов на воде. Передвигались Цверы по хитросплетениям каналов на юрких лодках-карказеттах, украшенных яркими шатрами и колокольчиками, и занимались кто чем умел. Гадали, предсказывали будущее, заговаривали бородавки, делали привороты и продавали бальзам, который превращал черные волосы плебеек в кремовые локоны настоящих патрицианок. Много чем занимались, и не все из этого было законно. Мать ходила по домам патрициев, чтобы заработать пару-тройку дукатов, и Дамиану всегда брала с собой. Богатые сеньоры, воровато оглядываясь, пускали их с черного входа и вели через кухню в гостиную, пока хозяина не было дома. И там, при свечах, мать раскладывала для них карты. Жрица, шут, луна. Знать толкование этих карт Мия научилась даже раньше, чем связно говорить. А пока мать гадала, Мия рассматривала убранство домов, похожее на сказку. Наряды и посуду, фрески на стенах и тяжелые портьеры, наблюдала за тем, как ведут себя настоящие сеньоры и сеньорины, и мечтала о том, что однажды у них с матерью будет вот точно такой же прекрасный дом с причалом для лодок и мраморной лестницей, ведущей к украшенному арками входу. Комнаты с золотисто-зеленой штукатуркой на стенах и балдахином из шелка над большой кроватью, и кушетки на изящных ножках, и камин, внутренний дворик в обрамлении лимонных деревьев, и большая гондола, вытянутая как придонный угорь, черная с позолотой и красными сиденьями, будет возить их в оперу и на балы, а она обязательно станет сеньорой и будет носить красивое платье из зеленого шелка. Затем им совали в руки деньги, иногда какую-то еду или кусок ткани, и спешно выставляли за дверь. На этом сказка заканчивалась, и чтобы попасть в нее снова, нужно было ждать следующего посещения такого дома. Как ни странно, Мия запомнила их все. Каждый знатный дом в Альбиции, где они побывали с матерью. Говорят, все, что видел в раннем детстве, очень хорошо запоминается. Даже сейчас закрой глаза, и она вспомнит. Вот дом семьи Бентивольо, что на Гранд-канале. Резные двери из скалистого дуба и мраморная лестница с каменными львами у парадного входа. Но они с матерью всегда входили с другой стороны, через кухню, где умопомрачительно пахло корицей и кардамоном. Кухарка раз в неделю пекла праздничный пирог. И этот запах, и изюм, лежавший на столе. Все это было драгоценными воспоминаниями, частичками сказки, которую Мия забрала с собой во взрослую жизнь. Каждый из таких домов дал ей что-то свое. Может, именно поэтому она стала продавать специи и пряности в своей лавке. Запахи кардамона и корицы пробуждали воспоминания о детской сказке. Именно поэтому она повесила зеркальный шар на входе и даже заказала витраж с розой. Все это было осколками мечты другой жизни, собранными ею из детских воспоминаний. Пока мать гадала, маленькая Дамиана нередко вставала перед зеркалом и училась подавать руку, держать веер или делать реверансы, как настоящая сеньора. И сколько бы все это продолжалось, неизвестно. Но однажды один из таких богатых домов ограбили. Унесли немного, кухонную утварь да окорок, висевший на крюке у двери. Но кто-то видел проплывавшую мимо цверскую лодку, и этого было достаточно. В гетто явились констебли и жандармы в красных мундирах, и разноцветные карказетты запылали одна за другой. Приказ дожа — выгнать из аква Альбиции всех цверов до единого, чтобы не несли они грязь, воровство и мракобесие. И может поэтому, а может потому, что такие гонения на цверов случались в столице регулярно, мать отвезла ее на своей карказете в большой дом с белыми колоннами и оставила там жить. «Обучаться», — так она сказала. Потом Мия узнала, что дом этот — пансион для бедных одаренных девочек, созданный милостью герцогини Умберто Нагаролла, семья которой была одна из самых богатых во всей Альбиции, и что попасть сюда было не так-то и просто, и что ей очень повезло. Портрет герцогини в полтора человеческих роста украшал большой холл пансиона, и стоило в него войти, как суровое изображение статной сеньоры уже не сводило с Дамианы глаз. Черное платье, наглухо застегнутое до подбородка, седая прядь на виске, в руке часы, а внизу надпись «Время скоротечно». Портрет был до жути пугающим, и Дамиана старалась не смотреть грозной сеньоре в глаза. Но в большом здании, казалось, все было пропитано мрачным духом этой женщины. Каждый урок, каждый обед начинался со слов «Милостью Божию и сеньорой Умберто Нагаролла». В пансионе Дамиана учили читать, писать и считать, и даже танцам и музыке. Там же ее пороли розгами за непослушание, и там же она регулярно лишалась ужина в наказание за проступки. Читать, писать и считать она научилась быстро, а вот скрипку, клавесины, фигурные танцы ненавидела искренне всей душой. Играла она так, что маэстро зажимал уши ладонями и кричал, стуча по пюпитру нотным журналом, что если граблями по струнам будет водить медведь, и то мелодичнее получится. С вышивкой и шитьем у нее тоже не заладилось, как и с покорностью. Бубнить часами божественные словословия она так и не выучилась. Глядя на грустную Мадонну во время молитв, все время рассматривала трещины в краске на полотне или потолочных фресках, вместо того, чтобы очищаться от греховных мыслей. А как-то из библиотеки утащила книгу сестры Агнессы, где среди описания жития святых были нарисованы изображения старцев и невинных дев, и вырезала из нее гадальные карты. Святых и невинных дев было много, и все они походили на изображения с цверских гадальных карт, поэтому их с лихвой хватило на все. Погадать она, правда, успела только один раз своей подруге Джульет. Кто-то донес, и сестру Агнессу хватил удар, а Дамиану отправили в подвал. Наверное, ее бы и выгнали из пансиона, но мать всегда вносила плату исправно, и святые сестры, продержав ее в подвале неделю, сделали вид, что простили ей этот проступок. Правда, чтобы выбить бесовский дух, стали лупить ее, кажется, чаще других детей. И лупили при этом за все, за то, что сидела на подоконнике, поджав под себя одну ногу, что девочкам не полагается, за то, что бегала без платка, выставив на показ бесовские волосы, за яблочные огрызки, которые бросала из окна в канал, пытаясь попасть в Бриколу. Поводом могло послужить что угодно, и все наказания были во благо ее души, потому что душу очищают страдания тела. Но для той, кто выросла в гетто, розги были не самым страшным наказанием для тела. Тело у нее было крепкое, а в богов, что были изображены на стенах капеллы, она не особо верила, как и в грехи. Это были боги и грехи патрициев. Цверы же верят в то, что аквалбиция стоит на спине морского ежа, а сваи, что держат ее дома, — это иглы на его спине, и что семеро богов спят на дне лагуны, и лишь светлейшая каждое утро встает из моря вместе с солнцем, чтобы услышать цверские молитвы и донести их богам. И только светлейший и молятся цверы. Мадонна, изображенная на стенах капеллы пансиона, всегда смотрела грустно усталым взглядом и никак не походила на образ задорной и веселой цверской богини, что танцует с бубном на водной глади. А когда Мия сказала сестре Агнессе, что художник мог бы изобразить Мадонну и покрасивее, например, как ту женщину, что сидит у ее ног, ей всерьез досталось розгами, потому что женщина у ног Мадонны оказалась раскаявшейся блудницей. Из пансиона Мия сбегала бесчетное количество раз, отправляясь в кочующее по лагуне гетто. Но пока была жива мать, она находила дочь среди разноцветных лодочных шатров и возвращала обратно. И каждый раз, оказавшись на пороге пансиона, Мия кричала дурным голосом, топала ногами и швыряла камни в канал, умоляя не оставлять ее здесь. И в такие моменты ей казалось, что еще чуть-чуть, и от ее ярости развалится ненавистное белое здание с колоннами и полосой зеленого мха у фундамента. Треснет черный портрет сеньоры Нагаролла и погрузиться в зеленую воду лагуны, где ей самое место. Так у нее дар впервые и проснулся. От злости. И так и закрепился на этой злости. Стоило ей разозлиться, как сами собой начинали приходить видения. Вот и сейчас злость на герцога Нагаролла за разбитый витраж всколыхнула тонкую ткань мира, и, глядя на Николину, Мия внезапно почувствовала ноздрями странный сладковатый запах. Магнолия. С чего бы вдруг? Тряхнула головой, отгоняя видение и пытаясь уловить слова Николины. «Так ты и разозлись, и посмотри, как оно тут все будет дальше», — вздохнула Николина. «Хочешь, не хочешь, тебе не выстоять против герцога Нагаролла, и лавку придется продать. Эту лавку мне оставила мама и сказала, что здесь меня найдет моя судьба. Так что никуда я не поеду. Осталось только придумать, где через 3 месяца брать денег на новую ренту», — ответила Мия твердо. «И сколько?» 300 дукатов». «Святая Лючия! Да это же целое состояние!» — воскликнула Николина, снимая швартовочную петлю. «Ничего, как-нибудь выкручусь», — пожала плечами Мия. Не стала говорить, что уже заняла денег у Гвида Орса, ростовщика, который держит всю скупку краденого в гетто. Она пошла к нему от отчаяния, от злости и безысходности, вспоминая, как два бульдога-сикарио герцога Нагаролла уже доставали молотки, чтобы забить досками вход в ее лавку. Вот тогда-то она и решилась. Хотя и знала, никто в здравом уме не занимает денег у Гвида, если можно не занимать. Она еще подумала тогда, что загоняет себя в силки, потому что заработать за 3 месяца 300 дукатов, чтобы отдать долг, да еще проценты Гвида, да еще накопить 300 дукатов на следующий взнос, ей явно не под силу. Но деваться было некуда. Она гордо сказала людям на Горола, чтобы убрались с порога и приплыли за деньгами через 3 дня. Они и убрались, ехидно улыбаясь и пообещав, что если через 3 дня денег не будет, то ей не сдобровать. А еще сказали, что напомнят о себе, чтобы она не забыла про долг. Вот и напомнили, разбив витраж. И что делать дальше, она пока не представляла. Вспомнила, как Гвида плотоядно улыбнулся, окинув ее фигуру масляным взглядом, и в свете огарка свечи во рту у него блеснул золотой зуб. «А чем обеспечишь?» — прищурился он, выкладывая на стол монеты. «У меня есть лавка и...» «Зачем мне твоя лавка?» «Нагорола все одно ее заберет. Лавка мне без надобности, а вот ты — другое дело. Бери деньги, не вернешь, сама отработаешь». Он подмигнул и подвинул монеты своей огромной лапищей, покрытой рыжими волосами, почти до самых пальцев. За эти руки да скверный характер его и прозвали Орса, медведь, и говорили, что вырвать должнику палец, а то и руку, для него было делом несложным. И теперь она в долгу у этого страшного человека, чью пузатую лодку Маскаретту с головой змеи на носу пропускают на каналах даже констебли, делаясь в такой момент слепыми и глухими. Недаром болтают, что Гвида приплачивает им за молчание. Маскаретта — название венецианской лодки. Когда деньги, добытые у Гвида Орса, были спрятаны в тайник, и злость прошла, ее место заняли осознание и ужас сотворенной ею глупости. Мия заперла лавку изнутри и достала старую засаленную колоду карт с голубым крапом. Эта колода принадлежала еще ее матери. Этой колодой женщины семьи Росси гадали только для себя. Она закрыла глаза, долго держала ее в руках, вспоминая лицо матери, а затем вытащила 3 карты. Перевернула и почувствовала, как все холодеет внутри. Повешенный, смерть, влюбленные. Нет, конечно, карты нужно толковать, и повешенный не означает, что кто-то кого-то повесит. Но для нее этот расклад говорил только об одном — все будет плохо. Первая карта — она в тупике. Вторая карта — ей придется что-то потерять. А третья карта — испытание. Выбор между умом и сердцем. Выпади такое клиенту, она бы посочувствовала и велела быть осторожнее. Не принимать решения, на которые толкает сердце, опасаться темных переулков, не брать в долг. А вот что посоветовать себе? «Выкрутишься, конечно», — подмигнула ей Николина, подбадривая. «Вот скажи, на сколько дукатов я сегодня продам товара? А я тебе тоже что-нибудь хорошее предскажу». «На 10 дукатов продашь», — ответила Мия с улыбкой. «Николе нелегко предсказывать. Она каждый день продает на 9 дукатов и 80 сантимов. И ради того, чтобы предсказание сбылось, на 20 лишних сантимов она точно кого-нибудь уговорит. А я вот что тебе предскажу. Пусть к тебе сегодня придет богатый сеньор. Да что там богатый? Пусть будет очень богатый и отвалит кучу денег», — рассмеялась Николина, закатив глаза и подбоченись. «Ты поломаешься, конечно, немного, как настоящая сеньора, а потом расскажешь ему всю правду. А может, он и влюбится даже в тебя и позовет жить к себе в палаццо? Будешь есть на золоте, спать на лебяжьем пуху и есть спаржу». Николина обернулась и, указав пальцем на лодку, что двигалась навстречу, добавила. «А вон, кстати, и он явно чалит к твоему берегу. И, судя по всему, это чванливый патриций. Все как ты любишь. Ты уж не стесняйся», — добавила она шепотом. «Оборви с него все лепесточки». «Очень кстати», — усмехнулась Мия. «Вот с него я и возьму свои 100 дукатов. Или пусть плывет во свояси. И вообще, расскажу-ка я ему всю правду. Благо, сегодня я очень и очень зла». «Удачи тебе, Мия!» — воскликнула торговка, ловко отталкиваясь веслом от причала. «И тебе, Николина», —